Глава вторая. Гость. Андроид-официант неторопливо заканчивал сервировку обеденного стола в каюте капитана. Сам же капитан Зарган находился на своем любимом диване и наслаждался звуками, доносящимися из корабельного проигрывателя. Это была одна из пталианских опер, которые так любил слушать Зарган. Нужно сказать, что каюта капитана, хоть и не была роскошной по космическим меркам, была все же большой и достаточно удобной. В ее интерьере преобладали яркие или светлые тона. Капитан не любил темные цвета. И углы тоже не любил, поэтому все в каюте, казалось, имело круглую или овальную форму. Стационарной мебели в каюте практически не было. Капитан Зарган предпочитал, чтобы в помещении было максимально свободно и пользовался тем, что может выдвигаться из стен, полов или вовсе имеет нанитную составляющую, способную быстро собираться и распадаться в зависимости от надобности. Обычно корабли подобного класса обладали наименьшей комфортностью, но только не этот. Этот принадлежал самому капитану, являясь его собственностью. Именно по этой причине этот пталианский грузовик можно было отнести по уровню комфортности к среднему классу. Он являлся практически передвижным домом у всей команды. Владение грузовиком позволяло команде самостоятельно решать, куда летает корабль и что он перевозит. Грузовые контракты, автоматически назначающиеся гильдией перевозчиков, отвергались. Команда за такие часто не бралась и имела полное право, пока капитан оставался владельцем судна. Впрочем, разумеется, капитан иногда решал эти вопросы единолично. И в случаях, когда контракт был уже подписан самим капитаном, команда неукоснительно следовала его пунктам и срокам. Капитану доверяли как себе. В данный момент судно направлялось домой, в родную систему Пталиан, на планету-столицу Сагитариус 8. Именно поэтому капитан был так недоволен, когда пришлось менять маршрут. Это отодвигало прибытие домой на пару суток. В каюте раздался сигнал входящего вызова. Кто-то пришел и сейчас стоял по ту сторону дверей. «Входите!» – отозвался на вызов Зарган и открыл доступ в каюту через систему голосового управления. Входной люк открылся, и в каюту вошли Роган и его спутник. Картанец, которого не так давно извлекли из спасательной капсулы. Капитан мгновенно его узнал, да и к тому же ожидал его приход. Андроид-официант как раз заканчивал свои приготовления. Ставил на стол последнюю тарелку. Гость выглядел заметно отдохнувшим и гораздо более уверенным в себе, чем пару часов назад, когда еще находился в медицинском отсеке. Зарган поднялся со своего любимого дивана, улыбнулся, приветствуя этим гостей, и жестом пригласил обоих за стол. «Присаживайтесь, господа. Надеюсь, еда вам понравится. А пока мы ужинаем, заодно и побеседуем». Произнося приветствие, капитан не сводил глаз с гостя. Картанец в ответ дипломатично улыбнулся и ответил. «Спасибо, капитан. Я буду только рад пообщаться в приятной компании. Тем более я очень благодарен, что вы спасли меня и моего сына». «Ну, это само собой и вполне естественно. Мы были рады, да и просто обязаны сделать это. Как по закону, так и по совести. Не говоря уже о том, что мы получили от вашей капсулы опознавательные коды командного корабля». Произнося это, последнее, капитан быстро взглянул на картанца, чтобы проверить его реакцию, но тот даже не шевельнулся. Лицо его выражало одну лишь благодарность за спасение, ничего другого по нему прочитать было невозможно. Не дождавшись реакции, капитан продолжил. «Однако, давайте уже официально познакомимся. Меня зовут Зарган, и я, как вы уже поняли, капитан. А это, — он указал рукой на Рогана, — мой старший помощник Роган». «Да, капитан, я помню, вы говорили об этом, когда я очнулся. Позвольте в ответ тоже представиться. Меня зовут Саредус, а тот маленький ребенок во второй капсуле – мой сын. Зовут его Нориан. Ему 8 лет». Пока хозяин каюты и его гости занимали свои места за столом, знакомились и обменивались любезностями, андроид-официант разливал вино по бокалам и выкладывал на тарелки еду. «Кстати, Саредос, если вам что-то не по вкусу на нашем столе, вы скажите, не стесняйтесь. Еда у нас натуральная, не из репликатора. Мы можем себе это позволить. Обычно мы далеко не летаем, поэтому берем на борт натуральные продукты. Андроид специально подобрал знакомую вам еду из меню вашей расы. Вот только с вином будьте осторожны. Оно пталианского производства и тоже натуральное. Для вас может оказаться немного крепковатым». «Спасибо, капитан», – вежливо ответил гость и, улыбнувшись, добавил. «Я не особо привередлив в еде. Надеюсь, я не очень вас стесняю на корабле». «Ни в коем случае», – присоединился к разговору Роган, ответив за капитана. «Гости у нас бывают нечасто. Я бы сказал, что крайне редко. Вы вот первый гость, которого мы спасли в открытом космосе. Кстати, как вы там оказались?» Роган задал последний вопрос как бы случайно, надеясь озадачить гостя. «Ну, тут совсем нет никакой интриги», – сразу ответил тот. «Мы находились на картанском командном корабле, выполняющем дипломатическую миссию. Он вез верховного посла и группу представителей разных гильдий на переговоры с правительством расы менканцев. Я входил в группу представителей картанской торговой гильдии». Зарган, выслушав Саредоса, отхлебнул немного вина из своего бокала, медленно поставил его на стол и спросил. «А как так случилось, что вы оказались посреди открытого космоса в спасательной капсуле в 200 или даже в 300 световых годах от центральной системы менкавцев?» «Ну, – протянул Саредос, – говоря по правде, я не особо разбираюсь в этих делах. Насколько я знаю, маршрут был засекречен, и у нас не было никаких кораблей сопровождения. Видимо, таким образом командование пыталось избежать встречи с пиратами. Полагаю, это обычные меры предосторожности. А вот как мы с сыном оказались в спасательной капсуле, это я могу объяснить. Дело в том, что мы с сыном гуляли по просмотровой палубе и любовались искусственными голографическими видами, когда внезапно была объявлена тревога и эвакуация. Пассажиров и членов экипажа предупредили о возможности взрыва, и корабль выбросило из гиперпространства в обычный космос. Всем находящимся на борту было приказано немедленно отправляться к спасательным капсулам и без промедления покинуть корабль. Мы были совсем близко от одной такой капсулы, и, недолго думая, я подхватил своего сына и побежал к ней. Как только мы оказались в нужном отсеке, и капсула вместе с нами отделилась от корабля, я почувствовал удар по корпусу капсулы и понял, что крейсер взорвался. Я не знаю, что точно произошло, но, судя по всему, взорвался реактор корабля. Угроза взрыва реактора транслировалась в сообщении об эвакуации». «Реактор?» – переспросил Зарган с нескрываемым удивлением. «Не может быть! Я никогда не слышал, чтобы на кораблях такого класса взрывались реакторы. Они настолько надежны, что даже в бою их повредить невозможно. Тем более трудно себе представить, чтобы так нестабилен оказался реактор, расположенный на боевом крейсере. Но даже если это и реактор, все равно непонятно, как так вышло, что он взорвался и погубил весь корабль. Ведь его можно отделить от корабля и выпустить в открытый космос. Профессиональная команда вполне успела бы это сделать». «Я это и сам прекрасно понимаю, капитан», — ответил Саредос. «Но я просто уверен, что корабль взорвался именно из-за реактора, а не по какой-то другой причине. Несмотря на то, что скорость капсул на старте очень велика, я все равно почувствовал удар по корпусу, и он был довольно чувствительный. Эвакуация была настолько быстрой, что мы даже не смогли ничего взять из своей каюты. Так, в чем были, в том и оказались в капсуле. Другой причины, кроме взрыва реактора, не могло быть, потому что ничто больше не способно уничтожить командный корабль в такие короткие сроки. «Правда, со мной остался мой личный компьютер», – добавил Саредос. Я никогда не расстаюсь с ним. Надеюсь, он цел?» «Да», — подтвердил Зарган. «Он цел. Я видел, его забрали, и сейчас он в каюте старшего помощника. Я прикажу принести его вам. И кто-нибудь из команды сделает это. Думаю, к концу нашей беседы он окажется уже в вашей каюте, которую вам выделили». Капитан повернулся и, обратившись к андроиду, приказал принести личный компьютер в каюту гостя. «Прошу вас, продолжайте», — обратился он к Саредосу после отданных андроиду указаний. Саредос продолжил свой рассказ. «Спасательная капсула нашла ближайший обитаемый имперский мир, и мы совершили гиперпрыжок. Аппарат показал, что расстояние до этого мира — 30 световых лет. Так что с нашей скоростью, а за стандартные сутки мы преодолевали бы примерно один световой год, нам было добираться туда чуть меньше стандартного месяца. Именно по этой причине я принял решение о переходе в сон в стазисной камере. Но, видимо, из-за взрыва и того удара капсула все-таки оказалась поврежденной. Произошел сбой систем и отказ двигателей. Я не знаю, сколько мы находились в космосе, но спасли нас уже вы и ваш экипаж». «Почти 7 стандартных месяцев, судя по автоматическому борт-журналу», – подсказал Зарган. «Самое интересное, что я нигде не слышал о пропаже картанского командного корабля или о каких-то спасенных с него. Даже в имперской вещательной сети никакой подобной информации не проскакивало». «Этого не может быть. Нас должны были искать. Срок слишком большой. К тому же командные корабли – это не какой-то там обычный грузовик. Это суда, командующие целыми флотами и перевозящие первых лиц. Просто так такие корабли не могут пропадать даже в необитаемом космосе», – вскричал Саредос. «Я вас понимаю, Саредос, но тем не менее у нас на корабле никто ничего о подобном не слышал», – подтвердил Зарган. «Возможно, что-то станет известно, когда мы прибудем на Сагитариус-8, а оттуда вы уже сможете отправиться к себе домой». «Скорее всего, нет», – ответил Саредос. «Нам домой не нужно. Я не на переговоры летел, а просто попутно с делегацией. Так вышло, что мои друзья организовали мне место с сыном на этот полет вместе с дипломатической миссией. Я и мой сын планировали переселиться на планету Райтон в Менканской системе. Это главная торговая планета менканцев. После переговоров я хотел организовать там компанию по торговым перевозкам. Но, видимо, теперь не будет никаких переговоров», – грустно вздохнул Саредос. «Возвращаться на Катран нет смысла. После смерти жены я там продал все, что у меня было. И как раз решился на этот полет». Саредос снова обреченно вздохнул и опустил свой взгляд на стол. На несколько минут в каюте образовалось гробовое молчание, которое, кашлянув, прервал Роган. «Ну, тем не менее, слава императору и нашей империи! Вы с сыном спасены и находитесь в безопасности. Если есть деньги, всегда можно обзавестись своим новым делом и хорошо устроиться. Мы вот, к примеру, занимаемся курьерскими услугами. И на Сагитариусе, если хотите, можем помочь со связями». «Можете на нас рассчитывать», — подтвердил Зарган. «Я сделаю все возможное, чтобы вам помочь с чем угодно. Возможно, у нас на планете вы сможете начать новую жизнь. А если не понравится, то просто переселитесь на другую». «Я подумаю над этим», — тихо ответил Саредос. «Для меня и моего сына сейчас важнее осознать, что произошло. Думаю, нам пока рано думать о месте жительства. Но если мы надумаем остаться на Сагитариусе, я обязательно воспользуюсь вашим предложением о помощи. Меня вот такой вопрос интересует, капитан». Зарган отхлебнул немного вина, поставил бокал обратно на стол и заинтересованно спросил. «Какой именно вопрос? Что вы хотите узнать?» «Капитан, вы будете регистрировать меня и моего сына в бортовом журнале как спасенных с командного корабля или сделаете запись о спасенной капсуле в космосе?» – осторожно поинтересовался Саредос. Не раздумывая, Зарган ответил. «Возможны оба варианта. А что, С этим есть какие-то проблемы?» Саредос ненадолго замялся, подыскивая правильные слова, потом ответил. «Не то чтобы проблемы, но не хотелось, чтобы нас допрашивали в космопорту. Проще было бы, если бы мы были зарегистрированы как обычные переселенцы и прошли обычную процедуру регистрации. Иначе предвижу, что нас с сыном будут таскать под допросом из-за нахождения на борту командного корабля. Скорее всего, мне не поверят, если я скажу, что не был в основной группе для переговоров, а просто являюсь пассажиром». В разговор вмешался Роган. «Саредос, если портовые власти узнают, что мы сделали заведомо ложную запись в бортовом журнале и намеренно скрыли информацию, мы получим огромный штраф – 1020 имперских кредитов». Зарган в подтверждение кивнул. Саредос откинулся на спинку стула, улыбнулся и сказал. «Ну, это не такая уж и проблема. Я могу не только компенсировать вам эту сумму, но и заплатить вдвое и заранее. Для меня главное, чтобы нас с сыном не дергали по всяким пустякам. Особенно я хочу, чтобы не дергали именно его. Он и так пережил взрыв корабля и этот чудовищный полет на спасательной капсуле. Получить в придачу еще и долгие допросы в космопорту на эту тему, ему это на пользу точно не пойдет», — закончил Саредос. «Охотно с вами соглашусь, Саредос», — ответил капитан. «Я посмотрю, что можно для вас сделать. Но и вы должны понять, что это непросто, и мне придется скрыть тот факт, что в придачу к сигналу о спасении был получен код командного корабля». «Нет-нет, капитан, я не настаиваю и вовсе не собираюсь вас убеждать. Если это связано с серьезными проблемами и сделать это невозможно, тогда вовсе не стоит пытаться. Но если это возможно и не создаст вам существенных проблем, я бы попросил вас о таком одолжении и, как обещал, согласен заплатить вдвое или даже втрое за эту услугу, оказанную мне и моему сыну». Таинственный гость незаметно поднял сумму предложенной компенсации. Пока Зарган и Саредос вели этот разговор, Роган сидел в задумчивости, слушал их, время от времени кивал, как бы подтверждая те или иные слова капитана. Однако он не совсем понимал, для чего Саредос просит капитана о подобной услуге. С одной стороны, думал он, в этой просьбе, кажется, ничего странного нет, но с другой стороны, нежелание Саредоса проходить дознание в космопорту наводило на мысль, что тот хочет что-то скрыть. С третьей стороны, просьба Саредоса была полностью выполнима и ничем, особенно неприятным экипажу и капитану курьерского корабля, не грозила. Всегда можно было сказать, что ошиблись или просто списать на некорректную работу оборудования. Главным же было в этой просьбе то, что Саредос предлагал целых 60 тысяч имперских кредитов, и их можно было получить очень просто, не особо утруждаясь. Судя по всему, капитан Зарган сделал точно такие же выводы, как и его старший помощник. Такую сумму весь экипаж курьерского корабля обычно зарабатывал месяца за 3 полетов. В данный же момент ее можно было заработать, просто поужинав с гостем. Это было заманчиво. «Капитан!» – осторожно прервал Роган разговор Заргана и Саредоса. «Я думаю, технически это возможно. Мы зарегистрировали только спасательный сигнал и факт того, что на борт были подняты 2 живых существа гуманоидного типа. На капсуле нет опознавательных знаков и серийных номеров. Мы понятия не имеем, откуда эта капсула, и можем узнать это только со слов того, кто в ней был. Фактически мы ничего не нарушим, предоставив нашему гостю самому объясняться с портовыми службами, кто он и откуда. Командный код был передан, и мы не отрицаем факт того, что мы приняли сигнал бедствия. Но сейчас капсула на борту, и все, кто в ней были, спасены. У капсулы нет надобности передавать какие-либо еще дополнительные закодированные сигналы и тем более повторять уже переданные. Остальное, я думаю, наш техник сможет прекрасно исправить в нашу пользу, если это потребуется. В конце концов, мы попросту можем не оставлять капсулу на борту корабля, заявив, что у нас не было места держать ее тут. Мы имеем на это полное право. Законом для нас является только то, что мы обязаны были спасти терпящих бедствие, что мы благополучно и сделали». Зарган внимательно выслушал Рогана, залпом допил остатки вина в своем бокале и сказал: «Что ж, я подумаю. Нам лететь еще 10 суток. Хотелось бы вас выручить, господин Саредос. Но при этом совсем не хотелось бы иметь из-за этого проблемы с законом». Потом, повернувшись к Рогану, Зарган начал задавать ему какие-то технические вопросы. Саредос сидел молча и не встревал в их разговор. Он понимал, что попасть на планету без каких-либо проблем он мог только с помощью этих двух пталиан. К тому же он еще не знал, что будет делать дальше. Останется ли на Сагитариусе 8 или полетит в другую систему. В любом случае, неважно, на какой планете он останется со своим сыном. Главное, что на родную планету он уже не вернется. Этот разговор в каюте капитана продолжался уже несколько часов. И за неторопливой и очень интересной беседой время пролетело совсем незаметно. Прервал их вошедший андроид, который сообщил, что каюта Саредоса полностью готова и пора будить спящего в медицинском отсеке ребенка и переводить его в обычную каюту. Также он сообщил радостному Саредосу, что выход из стазисного сна произошел без каких-либо проблем и осложнений. «Капитан, я...» – обратился Саредос к Заргану. Тот, недослушав, кивнул. «Конечно, идите, какие могут быть разговоры? Вы ему сейчас нужнее, тем более, что мы очень продуктивно пообщались». «Спасибо», – ответил Саредос и, встав из-за стола, покинул каюту вместе с андроидом. «Ну, что ты думаешь?» – спросил Зарган Рогана, проводив гостя взглядом. Тот пожал плечами, взял свой бокал, отхлебнул глоток вина и поставил бокал снова на стол. «Думаю, что он не опасен. Но он точно что-то скрывает. И осознавая, что мы это видим, он явно дает нам понять, что больше нам знать не нужно. Для меня, во всяком случае, ясно, что он не хочет, чтобы кто-либо знал о его пребывании на Картанском военном корабле. Несмотря на то, что, по его словам, он летел совместно с делегацией дипломатов. Проверить его личность не составит труда даже для нас. Тем более, это будет просто сделать в порту, когда прибудем на Сагитариус. И он это знает. Думаю, что касается его настоящей личности, тут он чист. С другой стороны, он предлагает неплохие деньги, если мы его провезем как беженца или переселенца». «Давай пару дней подумаем. Все равно нам лететь еще долго», – предложил Зарган. «Как скажете, капитан», – ответил Роган. Тем временем, пока Зарган и Роган обсуждали в капитанской каюте недавний разговор с гостем и решали, как им поступить, Саредос вместе с андроидом шел по корабельному коридору. Подойдя к медицинскому отсеку, дроид активировал входной люк, и оба вошли в помещение. Посреди каюты стоял низкий стол, на котором лежал маленький картанец по имени Нориан. Сверху, накрывая ребенка, висел стеклянный купол, с помощью которого внутри был создан определенный микроклимат с постоянной подачей кислорода. Благодаря этому сооружению Нориан не проходил те процедуры пробуждения, которым подвергся Саредос, а до него вся команда курьерского корабля. Слабый детский организм требовал другого подхода. Андроид активировал голографическую панель и с ее помощью убрал стеклянный купол над ребенком. Взяв на столе инъектор, он поднес его к шее Нориана и сделал маленький укол. Это заставило Нориана пробудиться и медленно открыть глаза. От яркого света, ударившего по глазам, он быстро заморгал. Но затем, немного привыкнув, он заметил Саредоса, улыбнулся и спросил: «Папа, где мы?» Тот наклонился к нему и обнял. «На корабле. Нас подобрали из капсулы. Все закончилось. Скоро мы будем на новой планете. Но сначала нам немного придется побыть на этом корабле, пока мы долетим. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили, когда я тебя укладывал в камере?» Тихо спросил Саредос. «Да, помню», – ответил Нориан. Тем временем андроид подкатил к столу антигравитационное кресло и предложил Саредосу переместить на него Нориана и отвезти того в каюту, которую выделил для них капитан. Саредос обнял Нориана и, покрепче обхватив руками, поднял его, пересадил в кресло. Мальчик был еще слишком слаб, чтобы передвигаться самому. Встав за креслом, Саредос подтолкнул его в сторону выхода, и все трое покинули медицинский отсек. Дойдя до каюты гостей, андроид активировал входной люк, и все трое оказались в небольшом, но достаточно уютном помещении, в котором пара гуманоидов могла себя чувствовать вполне комфортно. Андроид попросил Саредоса снова подойти к двери, где передал ему голосовое управление каютой. Потом андроид указал на стол, где лежал личный компьютер Саредоса. Это был небольшой, плоский предмет размером с ладонь взрослого гуманоида, и, судя по всему, он работал на голографической технологии. Андроид попросил разрешения удалиться, сообщив напоследок, что через пару минут в каюте накроют стол с едой для Нориана. Сам же Нориан с интересом рассматривал новое помещение, в котором ему и Саредосу придется жить какое-то время. «Наставник», – начал было Нориан, но Саредос его резко прервал. «Нориан, мы же договорились с тобой», – ребенок смущенно опустил глаза. «Извини, папа, я забыл», – пробормотал он. «Ничего страшного, но, пожалуйста, не забывай об этом, когда мы не одни. Я для тебя больше не наставник, а твой отец. И даже когда мы одни, все равно называй меня отец или папа». Ребенок утвердительно кивнул и спросил. «Куда мы летим?» «На планету Сагитариус», — ответил Саредос. «Это Пталианский мир. Планета — столица. Так вышло, что нас подобрал пталианский корабль, направляющийся домой». «И сколько нам еще туда лететь?» — спросил Нориан. «Думаю, дней 10, если судить по словам нашего капитана», — ответил Саредос. Ребенок заерзал на своем кресле. Саредос поднял на него глаза и спросил. «Что ты делаешь?» «Надоело сидеть, и ноги немного затекают. Хочу слезть, но тут слишком высоко», — пояснил Нориан. «Подожди», — сказал Саредос и подошел к креслу. «Сейчас помогу». Он обхватил ребенка, помог ему спуститься. Тот, коснувшись ногами палубы, покачнулся, ухватился за подлокотник кресла, выпрямился, удерживая равновесие. «Нормально?» — спросил Саредос. «Сам можешь стоять или вернуть тебя обратно?» «Могу», – ответил Нориан. «Просто нужно немного привыкнуть. Отпусти меня!» Саредос отпустил Нориана, но все равно был рядом, пока тот пробовал идти. Чувствовалось, что гравитация, созданная на корабле, несколько отличалась от привычной для картанцев, но не настолько сильно, чтобы и ее нужно было менять. Нориан, осторожно передвигая ноги, медленно двигался в сторону обеденного стола и, добравшись до него, самостоятельно уселся на стул. Потом поднял голову, посмотрел на Саредоса и, улыбнувшись, сказал. «Ну вот, ты очень быстро восстанавливаешься. Скоро совсем привыкнешь», — похвалил его Саредос. В этот момент прозвучал входной вызов. Саредос голосом активировал люк, и в помещении влетела тележка с едой, которую толкал андроид. «Накрой только на одного», – приказал ему Саредос. «Я только что поел в каюте капитана». «Да, господин», – отреагировал на приказ андроид и принялся за работу. Пока андроид накрывал стол, Нориан его разглядывал, а потом вдруг спросил. «Почему не видно никого из экипажа? Пока я был в коридоре, кроме пары андроидов, нам никто не встретился». Андроид с готовностью взялся отвечать на вопрос ребенка. «Эта палуба полностью автоматизирована, господин, но на корабле есть экипаж из 8 представителей расы Пталиан и 2 гостей. Это вы. Всего на этой палубе находятся медицинский отсек и 4 дополнительные каюты, предназначенные для пассажиров, если такие оказываются на корабле. Из гостей сейчас есть только вы, так что остальные каюты пустуют». Пока Нориан разговаривал с андроидом, Саредос занимался своим личным компьютером, но при этом внимательно слушал их беседу. «Все готово, господин», – отчитался андроид, обратившись к Саредосу. «Я могу удалиться?» «Да, иди», – подтвердил Саредос. «На сегодня больше ничего не нужно. Если что, я воспользуюсь репликатором». Андроид подхватил свою тележку, вытолкал ее из каюты и вместе с ней удалился по своим делам. Тем временем Нориан принялся за еду с огромным удовольствием, а Саредос просматривал на голопроекторе какие-то записи. Закончив свою работу, Саредос вздохнул и выключил компьютер. Потом повернулся к ребенку. «Нориан, завтра мы наверняка увидимся с капитаном и с кем-то еще. Я уже сегодня имел удовольствие пообщаться с ним и его помощником, и они оба мне показались весьма неглупыми. Поэтому я хочу, чтобы ты завтра вел себя естественно, но в рамках того разговора, который у нас с тобой был в капсуле. Нельзя допустить, чтобы нас проверили в космопорту. Пусть все останется так, как есть. Для всех мы погибли на том корабле». «Я помню, папа. Не беспокойся. Я сделаю, как ты меня учил». «Молодец», — улыбнулся Саредос. «Доедай. И будем ложиться спать. Я очень устал. Ты будешь спать вон на той кровати, а я лягу на диване». Прошло минут 20, прежде чем Нориан и Саредос легли спать. Утром им предстояло встретиться с капитаном. Одному повторно, а другому в первый раз. Утро, день, ночь в космосе – понятия относительные. Потому что там нет естественной смены дня и ночи. Так что все измеряется только суточным временем. Однако у каждого организма есть биологические часы, позволяющие ему функционировать в этих непростых условиях. Вовремя работать и вовремя отдыхать. Порой путешественников погружают в стазисный сон. Полеты в стазисе считаются безопасными, какие-либо сбои, если и бывают, то очень редко. Но зато при этом организм любого существа находится на искусственном обслуживании компьютерных систем, что позволяет ему находиться в таком сне очень долгое время. 100-200 лет – это нормальное для жизни в стазисе время. Однако дольше находиться в стазисе не рекомендуется. При превышении указанных сроков в организме наступает деградация клеток, поэтому время от времени любому существу нужно прерывать стазисный сон для восстановления обычной биологической активности. В стазисе нет активного старения, есть только замедление жизненных функций организма. Существенные недостатки после выхода из стазиса любого периода – это сильный голод и огромная усталость. Естественный сон после стазиса может длиться до 15 часов, иногда, впрочем, меньше. Поскольку Нориан прошел отдельную процедуру выхода из стазиса, то и проснулся он раньше Саредоса. Встав с кровати, которая тут же начала опускаться под палубу, что совсем не понравилось Нориану, потому что он хотел вернуться обратно. Взглянув с грубостью на убранную кровать, Нориан все же прошел к репликатору и сделал себе стакан сока. Возвращаться из-за отсутствия кровати уже пришлось за стол. Надетый халат, полученный еще в медицинском отсеке, был великоват и слегка волочился по полу, что крайне раздражало Нориана. Зато стулья его порадовали. Они автоматически меняли высоту, подстраиваясь под рост того, кто хотел на них сесть. И таким же образом после регулировались по высоте, когда на них уже сели. Нориан посидел некоторое время за столом, постепенно осушил стакан соком и заскучал. Оглядев в очередной раз каюту, он решил, что ничего интересного в ней для него нет. Поразмыслив, Нориан решил разбудить Саредоса и уговорить его сходить на капитанский мостик. Уже слезая со своего стула, он вдруг услышал, что в каюте раздался сигнал вызова от входного люка. Нориан вспомнил про голосовое управление. «Открыть дверь!» – приказал мальчик, но ничего не произошло. Люк даже не сдвинулся. Звук вызова снова повторился. Нориан подошел поближе и поискал глазами что-нибудь, что указывало бы на то, что этим можно открыть люк, и заметил сенсорную панель. Он провел по ней рукой, но снова ничего не изменилось. Люк не открылся. Обреченно вздохнув, Нориан произнес что-то вроде «не повезло» и, подойдя к Саредосу, принялся его будить. Тот мгновенно открыл глаза, тем самым резко прервав свой сон, и спросил: «Что происходит?» Но Нориану даже не потребовалось отвечать. потому что снова прозвучал вызов у входа. «А-а-а!» – сонно протянул Саредос. «Понятно!» «Открыть люк!» – приказал он. Голосовое управление сработало, и в каюту вошел вчерашний андроид. «Доброго времени, господин!» – обратился он к Саредосу. «Капитан приглашает вас вместе с вашим сыном посетить мостик корабля в любое время, когда вам будет угодно, если вы желаете. И он надеется, что вы хорошо отдохнули». «Когда?» – переспросил Саредос. «В любой момент, когда вам будет угодно», – терпеливо повторил андроид. Саредос стряхнул головой, отгоняя остатки сна. Сосредоточился и ответил. «Я понял. Передай капитану, что через стандартный час мы будем у него на мостике. И еще принеси поесть что-нибудь легкого, к примеру, фруктов, если есть. Ты будешь фрукты, Нориан?» – обратился он к ребенку. «Да, конечно. Я уже делал себе сок, но еще не ел», – ответил Нориан и пожаловался. «А еще я не могу открывать входную дверь». Андроид виновато оправдался. «Это моя оплошность, господин. Я не дал вам голосовое управление каютой. Скажите что-нибудь». «Что сказать?» – переспросил Нориан, не понимая, что от него просят. «Спасибо. Голос записан, управление передано. Теперь у вас тоже есть доступ, господин», – ответил андроид, быстро закончив передачу управления. Нориан пожал плечами и со словами «Ну и отлично» направился к своему стулу, не дойдя, приостановился, обернулся, вспомнил про свою одежду, обратился к андроиду. «Тут еще моя одежда. Я же не могу ходить по кораблю в этом». Он указал на свой халат. «В каюте есть репликатор для одежды», – подсказал андроид. «Вы можете сами сделать все, что пожелаете. Покажи мне», – потребовал Нориан. Андроид приблизился к стене и указал Нориану на метку на полу. «Вот, пожалуйста, встаньте сюда», – попросил он. Нориан встал на метку и тут же оказался в центре светившегося синим цветом кольца, которое сначала поднялось медленно от пола кверху до самого потолка, а потом также медленно опустилось и, оказавшись вновь на уровне пола, исчезло. Это был сканер, который снял размеры. «Сканер снял ваши размеры, и теперь они есть в базе данных каюты. Вот тут вы можете заказать любую одежду. Если ваш заказ доступен репликатору, она появится внутри этого отсека», – пояснил андроид, проводя рукой по какой-то выемке в стене. Оттуда появилась голографическая панель. «Говорите», – обратился андроид к Нориану. «Что говорить?» – спросил тот. «Какую одежду вы хотите заказать?» – подсказал андроид. «Картанский традиционный костюм», – уверенно сделал свой выбор Нориан. Из панели послышался электронный голос, который переспросил. «Картанский традиционный костюм, повседневный или выходной?» Нориан повернулся к Саредосу, собираясь поинтересоваться, какой именно костюм ему нужен. Но тот опередил его. «Повседневный», – подсказал он. Нориан повернулся к панели и повторил. «Картанский традиционный повседневный костюм». Голос снова переспросил. «У вас есть предпочтение в цвете? Светлые или темные тона?» «Цвет не особенно важен, но тона темные», – подтвердил Нориан. «Ожидайте», – отчитался металлический голос. Через пару секунд стеновая панель открылась, и оттуда на вешалке выдвинулся костюм. Именно такой, какой Нориан и хотел получить от репликатора. Нориан снял свой костюм с вешалки, и та снова задвинулась обратно, а стеновая панель встала на свое место. Саредос, сидя на диване, наблюдал за происходящим. Он старался как можно реже вмешиваться во все, чтобы Нориан мог привыкнуть к новому месту сам. Это было очень важно. Нориан был очень способным к обучению и познавал мир очень быстро, что не могло не радовать Саредоса. «Пищевой репликатор ему доступен?» – спросил Саредос андроида. «Да, господин. Все, кто находится в этой каюте, имеют свободный доступ к этим репликаторам. Отдельного доступа не требуется». «Я же тебе говорил, что я сделал себе сок», – подтвердил Нориан слова андроида. «Ну, я тогда еще толком не проснулся», – улыбнулся Саредос, оправдываясь. «Иди первым мойся и одевайся, а я после тебя». Нориан забрал свою новую одежду и ушел в душевую. «Господин, я могу удалиться?» – спросил андроид у Саредоса. «Конечно, только не забудь про еду». «Ее уже везут», – подтвердил андроид. «Когда вы будете готовы, воспользуйтесь приглашением капитана. В конце палубы есть лифт. Капитанский мостик находится на верхней палубе. Палуба 1. Сейчас вы находитесь на третьей палубе. Тут располагаются медицинский отсек и гостевые каюты. Каюты персонала находятся на палубе 2 и 4. Каюты капитана и старшего помощника находятся на палубе 2. Доступ к техническим палубам закрыт. И без разрешения капитана вы не сможете туда попасть», – проинформировал андроид Саредоса. «Спасибо», – поблагодарил Саредос. «Очень информативно. Можешь идти, я больше не задерживаю тебя». «Да, господин», – ответил андроид, повернулся и тихо покинул каюту. Саредос остался в полном одиночестве. Пока было время, он заказал себе такой же костюм, как и у Нориана, но только чуть светлее. Он не очень любил темное. Та одежда, которую ему вчера сделали, была немного помята, потому что Саредос проспал в ней всю ночь на диване. После стазисной камеры он чувствовал себя невероятно уставшим. Да еще этот ужин с капитаном, во время которого ему пришлось направить все свои силы на то, чтобы не уснуть прямо за столом. Как при этом он еще умудрялся контролировать разговор, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, вообще непонятно. Все это привело к тому, что Саредос, вчера едва добравшись до дивана, чтобы слегка передохнуть, практически мгновенно заснул, не успев переодеться. Пока Саредос занимался делами и размышлял, в дверь позвонил андроид-официант и, получив разрешение войти, вкатил свою тележку с едой в каюту. Повторив свой вчерашний ритуал, очень быстро, как и накануне, накрыв на стол, андроид удалился. Тем временем Нориан уже принял душ и, переодевшись, вышел к столу. Спустя стандартный час Нориан и Саредос, сытые и довольные, в новой одежде вышли из своей каюты и направились в сторону палубного лифта. По дороге им снова попалась только пара мелких роботов, занимающихся уборкой помещений и снующих по всему коридору. Не обращая на них внимания, гости вошли в лифт, и Саредос, припомнив информацию, данную ему андроидом, произнес: «Палуба 1». Дверь лифта закрылась. Спустя несколько секунд открылась заново, и они оказались в корабельном коридоре, стены которого были сделаны из бронированных металлических панелей. Освещение было немного приглушено, но не настолько, чтобы было темно. По обеим сторонам коридора не было никаких дверей и боковых проходов. Зато впереди, в торце коридора, в 5 микротонов от Саредоса и Нориана, располагалась единственная прозрачная, внушительных размеров и, судя по всему, столь же внушительной толщины, дверь, которая, скорее всего, и вела на капитанский мостик. Нориан и Саредос направились туда. Подойдя к двери, Саредос попробовал активировать сенсорную панель входа, но услышал металлический голос: «Доступ запрещен». Впрочем, уже спустя пару секунд тот же голос сообщил, что доступ разрешен. И Саредос понял, что их заметили и разрешили войти, что они с Норианом и сделали. Оказавшись на мостике, Саредос отметил, что он довольно большой, намного больше, чем он ожидал, и высоким, примерно в 3 его, Саредоса, роста. На передней стенке мостика во всю стену и до потолка располагался огромный палубный обзорный экран, который транслировал все, что происходило за бортом, словно это было живое изображение. На экран можно было вывести любое изображение с любой стороны и любой точки корабля. Перед монитором находился пульт управления со множеством сенсорных и голографических экранов и панелей. За пультом работал андроид. Справа от монитора находилось еще 2 поста. За первым постом управления сидел незнакомый Саредосу Пталианин. Тот с интересом разглядывал Саредоса, но делал это так непринужденно и приветливо, что это вовсе не выглядело грубо. Неподалеку от него, на той же стороне, размещался второй корабельный пост, панель которого имела полукруглую форму. Стоящее за панелью кресло сейчас пустовало. И слева от монитора также находился пост полукруглой формы, который дополнительно имел стол и большое удобное кресло с высокой спинкой. Кресло почему-то было синего цвета, чем здорово выделялось на фоне остального дизайна мостика. Кроме всего этого, посреди зала стояло большое белое кресло с широкими подлокотниками, на которых имелось несколько командных панелей с непривычными, на первый взгляд, древними жесткими кнопками. Кресло имело большую широкую спинку, за которой вертикально были зафиксированы две толстые круглые металлические трубы. Сверху они были прикреплены к потолку, снизу к палубе, а между ними горизонтально проходили такие же трубы, но чуть меньшего диаметра. Эти трубки располагались горизонтально по всей высоте спинки кресла. Все вместе, похоже, служило укрепляющим каркасом для кресла, которое явно было капитанским и выглядело довольно элегантно. За креслом по всей длине задней стенки зала тянулась не слишком широкая выделенная дорожка с невысоким помостом. Там на стенах переборки висели жесткие мониторы вперемешку с панелями голографических мониторов. Все это выглядело довольно странно, потому что сочетало в себе старые и новые технологии. У каждого из этих двух видов мониторов имелись свои особенности. Капитану Заргану, видимо, нравилось использовать и те, и другие. Возможно, некоторые процедуры требовали присутствия на мостике грузовика более древнего оборудования. Под рядом мониторов на палубе стоял ряд контрольных панелей управления. Все это увидели Саредос и Нориан. Войдя на мостик с левой стороны, а с правой, пока они быстро осматривали помещение, вышел Роган и жестом пригласил их пройти к нему. Гости капитана подошли к Рогану. Он их приветствовал и предложил следовать за ним. Все трое двинулись к проходу, который вел в новый коридор. Там располагалось несколько входов, которые, как позднее оказалось, вели в рабочую каюту капитана, рабочую каюту старшего помощника, каюту для отдыха и в небольшое помещение, играющее роль столовой, в котором можно было поесть и отдохнуть. Для обычного курьерского грузового корабля такое количество кают было роскошью. Помещение, куда пригласили Нориана и Саредоса, оказалось каютой для отдыха. Оно было просторным и очень удобным с точки зрения комфорта. В нем было расставлено несколько диванов, 6 мягких кресел, которые в основном были расположены вокруг круглого стола, стоящего по центру. В одном из этих кресел устроился Зарган. Напротив сидел незнакомый пталианин, которого представили Саредосу как тактического офицера и офицера по безопасности. Звали его Дирган. И это именно его пост был возле того пталианина, которого Саредос и Нориан видели на мостике. Пока все знакомились, в каюту вошел еще один член экипажа. Уже знакомый Саредосу пталианин, который до этих пор оставался на палубе. Это был старший инженер по имени Леант. Кроме вышеперечисленных, на корабле присутствовали еще 3 члена экипажа, которые отвечали за гипердвигатели и работу всех механических и электронных систем корабля. И еще один пталианин, отвечающий за груз и пассажиров. В обязанности последнего входило оформление всевозможных разрешений и допусков, а также слежение за выполнением условий деловых контрактов, которые исполняла команда корабля во главе с капитаном Зарганом. Всего, как уже было сказано ранее, на корабле было 2 гостя – Саредос и Нориан, а также экипаж, состоявший из 8 пталиан и андроидов, занятых выполнением различных работ. Еще был маленький ручной чарук по кличке Рипи, который лежал сейчас в соседнем от капитана кресле и тихо, едва слышно, рычал, поглядывая на вошедших гостей капитана. Нориан с удивлением его рассматривал, но погладить не решался. Он еще никогда не видел подобного зверя, поэтому немного побаивался. Заметив это, Зарган поднялся, подошел к чаруку, взял его на руки и предложил Нориану его подержать, сообщив, что тот никогда никого не кусал и добрее его на корабле нет существа. Нориан осторожно взял Риппи на руки, и тот неожиданно лизнул его и, взглянув на Нориана, замахал своим подобием хвоста. Нориан занял место в кресле, положил на колени Чарука и стал его гладить. Тут же послышалось довольное урчание. Видимо, Риппи понравился маленький незнакомец. Когда все перезнакомились, Зарган предложил Диргану отвезти Нориана на капитанский мостик и познакомить с кораблем. Нориан посмотрел на своего отца и, увидев, что тот одобрительно кивнул, согласился с предложением капитана и поинтересовался, можно ли взять Чарука с собой. Ему разрешили. Довольный Нориан подхватил своего нового друга и вместе с офицером Дирганом отправился изучать корабль. В каюте остались четверо. Саредос, Зарган, Роган и Лианд. Капитан заговорил первым. «Саредос, мы обсудили с моей командой наш с вами предыдущий разговор и пришли к выводу, что, пожалуй, мы можем согласиться на ваше предложение. Судя по всему, вы говорите правду. По крайней мере, ваши личности подтверждены имперской вещательной сетью, и у меня и моей команды нет оснований вам не верить. Сейчас все зависит от вас. Если вы подтвердите, что не являетесь угрозой для моей команды и выполните все мои инструкции по прибытию в космопорт, то я, пожалуй, соглашусь на ваше предложение. В противном случае, если вы окажетесь преступником и выяснится, что я вас поддержал, мне и моей команде грозят серьезные проблемы». Зарган замолчал, ожидая реакции гостя. Тот, в свою очередь, не стал задерживаться с ответом. Сказал спокойно. «Капитан, мне нечего скрывать, кроме личных обстоятельств, которые никаким образом не навредят вам и не касаются имперской службы безопасности. Я абсолютно безопасен для вас, а Нориан тем более». «Но вы согласны выполнить мои условия?» – переспросил Зарган. «Да, конечно. Думаю, там не будет ничего экстраординарного, чего бы я не смог выполнить». «Не беспокойтесь, там все выполнимо. Если вы согласны, то позже к вам зайдет Дирган и принесет указания, которые вы должны будете прочитать, запомнить и впоследствии выполнить с точностью до самого последнего пункта. И еще. Понадобится 5000 имперских кредитов, чтобы проплатить взятку за въездной паспортный чип». «Капитан, деньги не проблема. Для меня главная безопасность и свободный проезд на планету для меня и моего сына в качестве переселенцев. Я переведу вам все 65 тысяч кредитов по возвращении в каюту. У меня есть такая возможность». В разговор вмешался Роган. «А что по поводу вашего сына Нориана?» «А что с Норианом?» Встречным вопросом поинтересовался Саредос. «Мы можем быть уверены, что ребенок сделает все правильно». «Нориан – умный ребенок. Не смотрите, что он маленький. Он все сделает так, как я ему скажу. С ним проблем не возникнет». «Хорошо», – согласился Роган. «У Лианда есть идея, как это выполнить. Сейчас он вам об этом расскажет». Старший инженер корабля кивнул. «Примерно 7 месяцев назад в секторе, в котором мы вас подобрали, пропало круизное пассажирское судно. По официальным данным, оно взорвалось, и все, кто был на порту, погибли. Если же говорить неофициально, есть вероятность, что оно было захвачено пиратами. Я могу сделать так, что ваша спасательная капсула будет приписана к этому кораблю. Я просто перепрограммирую капсулу. Это будет сделать легко, потому что на ней нет никаких опознавательных знаков и никакой привязки к какому-либо конкретному кораблю. Мы вас зарегистрировали как спасенных с капсулы, ими вы и останетесь. Но только будете считаться спасенными с другого корабля. Единственное, что вам нужно, это въездной паспорт с выездной отметкой из космопорта, с места вашего отбытия. Именно такой паспорт с измененными в нем датами нам придется проплатить. Он будет оформлен и хранится в стандартном электронном виде на нашем корабле. Данные в нем должны быть истинными и полностью соответствовать вашей личности. Если офицеры эмиграционного контроля заподозрят что-то неладное, вас тут же арестует имперская служба безопасности. Они с вами не станут церемониться и отправят на дознание, где вас вывернут целиком и полностью, если решат, что вы связаны с пиратами или криминалом», – проинформировал Лиант. «Саредос, мы бы за это не взялись, если бы имелось хоть какое-то подозрение на ваш счет. Мы честно исполняем свои обязанности, но я вижу, что вы тоже честные граждане Империи, и вам просто нужна помощь. Мы поможем», – уверил Зарган. Саредос долго не раздумывал с ответом. «Я согласен. Мы просто хотим спокойно жить, чтобы никто нас не трогал и не вмешивался в нашу жизнь. Я переведу имперские кредиты, как скажете, и выполню все ваши условия», – пообещал он. «Ну вот и договорились», – согласился довольный разговором Зарган. «Хватит на сегодня уже о делах. Давайте выпьем хорошего пталианского вина и поиграем в скварам, если вам будет угодно». «Я не умею», – ответил Саредос. «А что за игра?» Зарган, потирая руки, улыбнулся, довольно в предчувствии новой игровой жертвы, и ответил. «Ничего страшного. Я вас научу, вам понравится. Давно уже у меня не было нового партнера по игре». Остаток дня Саредос провел в каюте для отдыха, играя с членами экипажа в скварам. А Нориан таскал Дергана по всему кораблю и расспрашивал обо всем, что видел. Ему было очень интересно. Особенно его привлекали, как и любого ребенка, капитанский мостик и машинное отделение. В свои 8 лет Нориан был очень развитым и умным, так что иногда он задавал такие вопросы, которые ставили сопровождающего его офицера в затруднительное положение. Чаруку нравился Нориан. И тот постоянно при первой возможности бегал рядом с мальчиком и всем своим видом показывал, что хочет играть. Время шло, гости освоились на корабле и чувствовали себя очень комфортно. После того, как Саредос договорился с капитаном, он часто стал бывать в кают-компании корабля, когда Нориан куда-нибудь уходил. Там он вел долгие беседы с капитаном на самые различные темы и пристрастился к игре скварам. Оказалось, что это очень интересная интеллектуальная игра, требующая стратегического мышления на десятки ходов вперед. И это ее качество очень нравилось Саредосу. Иногда он оставался у себя в каюте или один, или с Норианом. Можно даже сказать, что за 10 суток полета, прошедшие после проведения спасательной операции, небольшая команда корабля очень сдружилась со своими гостями. Но рано или поздно все заканчивается. Подошел к концу и этот полет.